Василий присмотрелся к ставшему вдруг неподвижным лицу друга. Кивнул. «В любом случае, знание новой системы боя нам не повредит. Хотя я не понимаю, как это можно информацию передавать во сне. Ты вот ходишь по астралу, что ты видишь?» «Астрал – это иллюзорно-динамичная форма другой реальности, вернее, сложный комплекс смежных состояний форм здесь-сейчас, допускающий резкое изменение событийного рельефа». «Ага». Иллюзорно-рельефное, событийного, а попроще. Астрал – промежуточное место встреч, умерших и живых. По нашим понятиям, живущих в нашей реальности и в других, в соответствии с истиной. Ты же читал труды эзотериков, не удержался от колкости Матвей. Там по меньшей мере два десятка определений. Я хотел услышать, к какому склоняешься ты, не моргнув глазом, ответил Василий. Хочешь пожевать? Жуй сам, я жевательную резинку на дух не переношу. Даже шипованную? Шучу. Итак, давай работать. Я кое-что выяснил о нашем добром знакомом Маракуце Николае Савельевиче. По каким же каналам? Компьютерная сеть МВД. К моему удивлению, код входа остался прежним, а доступ мой сохранился. Разве у тебя есть комп? Не у меня, у директора школы, который мне доверяет и дает иногда ключ от кабинета, полагая, что я хожу играть на компьютере. А вот коды ФСБ и ГУБО сменились. Я едва успел выйти из поля запроса. Ребята поставили резидент-программу, поднимающую шухер при попытке влезть в сети спецслужб. Матвей, который проделал точно такую же процедуру, работая на компьютере Рюрика, в душе только усмехнулся. Но и того, что я узнал, а это верхушка криминального айсберга Маракуца, вполне достаточно для 10 лет строгого расстрела, продолжал Василий. Вор в законе, кличка боксер, трижды судим, якобы за незаконное ношение оружия, за превышение мер защиты. Он в прошлом профессиональный боксер-тяжеловес, а также за покушение на убийство. Находился под следствием по многим делам, неоднократно задерживался правоохранительными органами, однако ни разу не был осужден и в следственном изоляторе больше 20 суток не сидел. В минувшем году, ровным голосом добавил Матвей, Маракуц субсидировал одну общественно-политическую структуру, планировавшую проведение общественного референдума на территории СНГ по вопросу воссоединения стран в едином государстве, но прогорел. Василий поскучнел, покачал головой, оценивая услышанное. «Похоже, мы идем по одному и тому же следу. Надо бы разделить функции во избежание дубляжа». «Кто возражает?» «Что касается Маракуца, то он сделал ставку не на классический криминал и рэкет, а на криминальный контроль респектабельных коммерческих и финансовых структур». Впрочем, взимаемый с предпринимателей дани он предпочитает крышу, то есть защиту собственности подконтрольных структур. Да, механизм просто эффективен, как удар ломом. Видимо, твой Афонин не захотел платить Маракуцу за крышу и поплатился. Я не вникал в дела фирмы, пока на нас не напали во время поездки в Москву. Матвей рассказал историю с нападением на дороге. На фирму наезжали давно, в том числе и местные правозащитники, губошлепы и милиция, но Маракуца сил больше. План у тебя есть? Надо начинать с того охранника, Лимбаева, которого Сергей просто уволил. Хотя мог бы отдать под суд. Потом пойдем к Шаровскому, он явно работает на Маракуца, обладая полной информацией о делах и средствах фирмы. Ну а потом нанесем еще один визит самому Маракуцу. Он будет ждать. У нас есть преимущество, он не знает, кто к нему приходил в прошлый раз. Зато мы знаем его дружков. Полковника Сиволапова и вице-мэра Поджабова. Василий встал, хлопнул ладонью по подставленной ладони Матвея. Отнес поднос с посудой к мойке, сказал: «Тогда пошли ко мне, наведем марафет». Через час, переодевшись в свободные, не стесняющие движений штормовки, прихватив чеченки, чулкоподобные шапочки-маски с прорезями для глаз, друзья поехали по первому адресу к бывшему охраннику фирмы «Рюрик» Кирсану Алимбаеву по кличке Бай. Алимбаев жил в одном из спальных районов Рязани, Мещере, где изначально селились сильные мира сего. Депутаты городской думы, чиновники мэрии, милицейские начальники и респектабельные бизнесмены с темным и не очень темным прошлым. Камера по Баю плакала давно, однако, судя по всему, всесильная рука Маракуца поддерживала бывшего личного телохранителя до сих пор, и жил Алимбаев припеваючи, имея четырехкомнатные апартаменты, обставленные в соответствии с фантазией подобных недоумков. Оценить эту фантазию мог бы, наверное, только круглый идиот. Во всяком случае, Василий бродил по владениям Алимбаева, шалея от обилия видео, аудио, электро- и светоаппаратуры, количество кроватей, позолоченных, фарфоровых, серебряных деталей, мебели, антиквариата, картин и люстр. На кухне стояли два холодильника, шведский трехспальный Норд и гигантский Минск-10, а также кухонный комбайн, автомат-мойка, микроволновая печь, суперплита с 8 конфорками и автоматическим зажиганием, стеклянно-зеркальный шкаф с посудой и встроенный в стену агрегат для очистки воздуха и воды. «Охренеть можно», — только и сказал Василий после посещения кухни. То же самое мог повторить и Матвей, но уже после посещения туалета и обложенной черным и серым мрамором ванной комнаты, где была установлена японская ванна с гидромассажем стоимостью $12 000. «Это как же должен жить босс, если так живет его раб?» – добавил Василий, когда они уходили. Проникли в квартиру легко. Убедившись, что бай дома, Василий переоделся в домашний женский халат, нацепил парик, сделал лицо, превратившись в смазливую герл, и позвонил в дверь. Алимбаев был осторожен, открыл лишь после долгого рассматривания гостей в дверной глазок, не отреагировав на кокетливое «приветик, я ваша соседка, не найдется спичек или зажигалки», а открыв, получил хороший колун между глаз. Допрашивала его соседка, деловито обрабатывая пальцами болевые точки, в то время как Матвей, подволакивая ноги, играя пожилого соседа, осматривал квартиру. В конце концов Алимбаев сдался, признавшись, что участвовал в захвате президента фирмы «Рюрик». Матвея он не узнал, а Василий, отлично справившегося с женской ролью, не знал совсем. «Мы отвезли его на дачу Аркадия Самсоновича», – прохрипел Кирсан, стоя на четвереньках, не в силах разогнуться. «Это в 30 километрах, в Брыкином Бару. Но они собирались перебросить его на... в другое место. Куда, не знаю, хоть режьте». «Не на дачу ли Маракуца?» Алимбаев дернулся, с ненавистью глянул на соседку. «Не знаю никакого Маракуца». «Знаешь, дорогой, а не знаешь, так узнаешь, когда мы подбросим твоему боссу мыслишку, что это ты его продал». «Я действительно не имею понятия, где его дача», — заскулил Алимбаев. «Где-то на озере Великом, но точно не помню». «Верим, бай. Может, знает Шаровский? Спросите у него». «Спросим и вернемся, если ты соврал». «Добра у тебя много, весело будет гореть». «Ну что, шеф?» «Сонник что надо», — ответил боском Матвей. «Игрушки аж целых 5 по всем углам. А видел бы ты его лепень?» «Сонник. Квартира. Воровской жаргон. Блатная музыка. Игрушка. Револьвер. Пистолет».